14. Наученный опытом, Митька молчал до сентября о купеческих товарах и о чукчах. Он понимал, что все макаризированное уйдет так же непотребно, как первая партия. Он только осторожил купцов, чтобы они не вывезли товаров из-под его носа и не продали в якутский улус. Это была игра в темную. Купцы могли в конце концов оставить его с носом, но они слишком дорожились и дрожали над товаром и боялись покупателей. Они утешались надеждой, что, может быть, Митька передумал. Но как только стала река и нападала Опороша, Митька с недопёсками сделали набег на купцов, и на этот раз более безжалостный и более широкий. Они забрали, что нашли: чай и табак, ситец и железо, сахар и жидкую. Чуть заря проехал по реке невиданный поезд, взобрался на угорье повыше городской черты, покатил по дороге на запад и стал выбираться на тундру. То были колымские собачники. Они ехали к чукчам за мясом, за оленями. Впереди всех ехал Митька на доброй упряжке в 12 подобранных псов. Упряжка, разумеется, была макарьевская, но Митька сам подобрал и выездил ее, и теперь он, можно сказать, вступил в привычное владение. Чувствовал он себя особенно ловко, постукивал тормозной палкой о верхнюю дугу и ухал и гикал на зубастых своих скакунов. Он думал с удовольствием, что вот он и невод возьмет у Макарьева и выйдет, и будет ловить, как прежде. Главное, чтоб было хозяйство, работа, все полное, все первый сорт. За Митькой ехал Михайло Слепцов, он же Михайло Якут, тоже на чужих, макаризированных собаках другого купца Шевелева. Макаризация, видимо, оширилась и заражала все новые души. Мишка был якутский, городской, без сена и скота, вдвойне презренный для русских богатых людей, как бедняк и как низшая раса. Лицо у него было широкое, скудные волосы на губе и на подбородке он искусно выщипывал маленькими медными щипчиками. Русские мальчишки дразнили его: «Якут — печная заслонка». Положим, у них у самих лица были разве немного поуже, но Мишка тем больше злился. Он был хорошо грамотный, в свое время научился у бывшего дьяка Колоскова, которому за его полную безносость протоиерей Краснов, родом из Иркутска, не знавший колымских обычаев, запретил участвовать в службе. Михайло был человек сердитый. Перед самой революцией он зарезал человека за картежной игрой. Правда, не до смерти, и ушел, и скитался в лесах. Но теперь он явился опять, и в голову никому не пришло спрашивать с него за убийство. Дальше ехали все недопёски, воронья охрана, один за другим. Их было человек 12. Нарты у них были собственные, а собак у кого 3 или на силу 5. Но они не смущались ничуть, и как настоящие речные поскакунчики из досельной сказки бежали по дороге, придерживаясь рукой за дугу, и только изредка на спусках и раскатах вставая на полоз ногой. Такая езда была, как костоломка. но этому они научились еще с 5-летнего возраста и умели подлаживать собственные ноги к собачьим. На большом отдалении двигались другие колымчане, растянувшись, как змей, разодранный на отдельные звенья. Митька запретил беднякам выезжать за ним на тундру, чтобы не очень испугать чукач, но они не могли удержаться и выехали после, стараясь все время держаться на расстоянии, чтобы не попасть под Митькин разнос. Чукотское мясо тянуло их, как некий магнит, и даже слюни уже набегали при мысли о жире быков в 2, 3, 4 пальца толщиной. Впереди этой жалкой жадной команды держался, разумеется, неугомонный Пака. У него были 2 собаки, косматые, мелкие, как он сам. Они бежали мелкой трусой, и Пака семенил рядом с ними. Все 3 не торопились, лишь время от времени вынюхивали носом, стараясь поскорее уловить лакомый запах горелого жира от чукотских котлов и костров. Чукчи держались далеко от Колымска, верст за 150. Паричане ночевали на тундре, не евши, а утром поехали дальше. Поздно вечером собачники въехали в стойбище, большое, в 6 шатров. Последние 10 верст были по дороге, натоптаны оленьим караваном. По этой затверделой дороге, взяв дух от уже недалекого стойбища, полудикие колымские собаки ожили, пошли рысью, потом даже галопом. Запах оленьего мяса, крови замороженной, прокисшей, подгнившей, опьянил одинаково голодных колымчан и их зубастую и жадную скотину. Пака со своей командой, вопреки запрету Митьки, а, быть может, вопреки своей собственной воле, подтянулись за другими и въехали в стойбище 10 воющих голодных потягов. Из переднего шатра, самого большого, бычачьи головного, как говорят чукчи, вышел старичок, сухонький, в камлейке, балахоне из красного сукна. Это был Тнеськан, довольно богатый оленщик. У него было до 1000 важенок. Примечание. Важенка – самка. На веку своем он 3 разорялся. 2 от хромой заразы и в 3-й от жадности русских. Но страшное упорство и искусство старика опять успевали выращивать новую оленью пластину из жалкого остатка. Он посмотрел на русских довольно неприветливо. «Пришли вы», — сказал он в виде обычного приветствия Митьке Реброву, который привязывал заботливо свою упряжку на ремне между 2 кудрявых лиственниц. «А вы ушли», — сказал Митька, немало не смущаясь. Тнеськан кивнул головой. «Олени ушли от собак», — сказал он двусмысленно. Чукчи вообще называли и русских, и их лающий скот одинаково собаками. «Куда вы уйдете от нас?» — отозвался Митька хладнокровно. «На западе есть тоже русские собаки». Он был совершенно прав. Эти западные чукчи жили на русско-якутской земле, и деться им было некуда. Когда они пятились от русских колымчан, они натыкались на русско-якутских индигирцев, не менее жадных к жирному оленьему мясу. Чукча пожевал губами. «Мы товар привезли», — сказал Митька. «Ага». «Табак, чай.